Глава 16. Неожиданно снаружи обеденного зала раздаются грохот и скрежет металла. Я оборачиваюсь в сторону источника звука и удивленно распахиваю глаза. В зал вбегает один из сопровождавших нас змееглазых. Вальяжность свою он заметно растерял. Следом врываются несколько стражников-горилл. Но не похоже, что они собрались спасать нас от фей. Один стражник бросается на своего бывшего начальника, остальные двое на нас. Похоже на то, что у подчиненных существ отключились ошейники, и те посходили с ума. Выдает свою версию ботан. Я киваю ему в ответ и отправляю одну гориллу в полет. Летают они хуже, чем феи. Те легкие, расшвыривать их телекинезом одно удовольствие. Второй, сдавливаю магией горло, а пока она корчится, сношу башку саперной лопаткой. А вот к третьей, которая уже повалила на землю змееглаза, я уже не успеваю. Раз! И в затылок третьего противника влетает арбалетный болт, вынуждая гориллу обессиленно рухнуть прямо на ученого в плаще. Из прохода в наш обеденный зал появляются Биба и Боба. Первый, тут же перезарядившись, ищет новую цель для выстрела, а второй, прикрывая спину, рубится сразу с двумя гориллами. «Лорд Шурик, вы правы!» — кричит Боба. «Это заговор! Данте не при делах!» «И почему я это ношу?» Не переставал беситься Боба. «Маскировка превыше всего!» Весело пожал плечами Биба, проходя мимо очередного патруля. «Не все же мне пиру изображать. Да и роль у тебя простая, даже без слов. Хихика и все. Что возмущаешься?» Сейчас Биба носил образ стражника-гориллы, тяжело и неспешно шагая по улице, тогда как его более опытный напарник оказался в роли феи. Из-за чего мужчина, скрипя зубами и матеря как только можно Бибу, покачивал бедрами и мило улыбался. М-да, в Бобе определенно умер талантливый мастер перевоплощений. С самого начала лорд Шурик не взял в Милан ни пиру, ни третьего. Какой смысл в телохранителях даже в двух? В случае неприятности их делегации все равно не хватит сил, чтобы противостоять целому полису или хотя бы его части. Поэтому, помимо Люси, Ботана и Сквидварда, Шурик взял с собой Бибу и Бобу, чьей задачей предсказуемо оказалась разведка. С самого начала под подозрением у лорда Шурика оказался Джотто, поскольку именно он предложил договор с Миланом. Именно Джотто организовал всю эту поездку в полис, причем оформив крайне невыгодный для Данте договор. Более того, очень странный договор. И чем больше Шурик анализировал его, тем больше несоответствий находил. Кто может ставить под угрозу собственную жизнь, если на другой чаше весов лежит такое размытое понятие, как безопасность? Да, можно было предположить, что именно Данте решил проявить искренность, но стал бы целый лорд вот так брать и ставить свою жизнь, а следовательно и благополучие всего Милана на доску. Учитывая то, что Данте показал себя далеко не наивным дураком, все происходящее казалось какой-то подставой. С неизвестной целью, как и неясным финалом. Так что едва группа разделилась, как два разведчика отправились выполнять свое задание. Благодаря росту в уровнях, Биба сумел прокачаться в магии иллюзий, научившись не только изменять внешность себя и напарника, но и создавать фантомы. Все, что ему требовалось, это прицепить к Ботану, Люси и Сквидварду иллюзию с фантомами на поводке, которая бы изображала Пирру и третьего, молча следовавшими за ними. Ничего, собственно, сложного в этом не было. И если никакого подвоха и не существует, то они просто убедятся в невиновности, тем самым подтвердив лорду Шурику то, что за договором стоит исключительная искренность лорда Данте и ничего другого. Отсутствие результата тоже своего рода результат. Однако вот они вошли в поместье под видом прислуги. На них никто толком и не обратил внимания. Да и кто бы стал, ведь кроме самого хозяина дома, все живые существа находились в ошейниках. Так что, по сути, были кадаврами и не имели ни желаний, ни свободной воли, ни даже любопытства. Стражники-гориллы окатили их равнодушными взглядами, а феи даже не обратили внимания, что среди них появилась еще одна. А дальше все прошло как по маслу. Боба исполнял роль феи, следуя за своими товарками и поднося Джотто алкоголь и закуски, тогда как Биба просто стоял в коридоре прямо рядом с кабинетом мужчины. Всего-то полчаса или около того вживания в роль, как в особнячок прибыла Уль, и произошел крайне любопытный разговор. Значит, подозрения лорда Шурика оказались небеспочвены. Из особняка Джотто они выскочили незамеченными, а дальше уже понеслись по улицам, не особо думая о маскировке. Правда, в Милане в этот момент все носились как сумасшедшие, так что еще на двоих никто не обратил внимания. А вот в поместье, где разместили делегацию из Спарты, они подоспели в разгар сражения. И тут же, приняв свое собственное обличье, они кинулись в самую гущу, ударив гориллам в спину. Лорда Шурика следовало предупредить. «Здесь есть другой выход. Обращаюсь я к ученому, когда Биба и Боба наспех обрисовывают ситуацию. Двери мы успеваем забаррикадировать мебелью, отогнав первую волну стражников горилл. Вот только, по словам пары наемников, сюда прут целые десятки противников. И удерживать их долго у нас вряд ли получится. Особенно учитывая то, что бойцов из нас только трое. Сквидвард, Люси и Ботан с выжившим ученым так и вовсе не комбатантны». «Лорд Данте приказал оставаться внутри в случае возникновения проблем. Помощь должна прийти в скором времени», — судорожно сглатывает Змееглазый. «Не знаю, как насчет вас», — вздыхаю я. «Но вот мы вряд ли сумеем долго удержать баррикады. Не говоря уже о том, что нас могут просто закидать мясом со всех сторон. И песенка наша будет спета». «Но даже если так», — все еще медлит ученый, — «приказ лорда Данте...» Тут со стороны левого прохода раздаются крики и возгласы стражников горилл. «Кто-то идет к нам на помощь?» «Все же лорд Данте сумел выслать нам поддержку?» Однако стоит двери протяжно скрипнуть, а мохнатой лапе оставить глубокий след на древесине, все хорошее настроение моментально улетучивается. «Руки бы поотрывать тому, кто отвечает за безопасность научного комплекса. К нам прибывают оборотни!» Удар второй, третий, и баррикады просто сносят в сторону. На нас бросаются с безумным блеском в глазах сразу три оборотня, причем куда как крупнее тех, с которыми Спарта уже сталкивалась во время испытания. Одного мне удается остановить за счет телекинеза, и то с огромным трудом. На лбу выступают крупные капли пота. Сила оборотней просто феноменальна. Она настолько высока, что чуть ли не полностью преодолевает мою магию. Даже попытка задушить оказывается провалена. Я словно пытаюсь сжать стальную балку, а не трахею монстра. Один из монстров спарывает горло ученого из Милана, когда как третий убивает сразу двух стражников горилл, которые оказываются у него на пути. Сокращая таким образом количество врагов, но от этой мысли не сильно легче. Что, черт возьми, ученые Милана с ними сделали, что они оказываются столь сложным противником? Ботан приходит как раз вовремя на помощь, чтобы оттеснить оборотня от нас. Парень бросает на пол несколько семян, которые моментально вырастают в гигантские плети какого-то растения, опутывая ветвями оборотней, а корнями прогрызая мраморный пол зала. Какой у него, оказывается, козырь в рукаве, все-таки маг природы, или как там правильно называются его способности? «Гадство! Даже уникальные семена их долго не удержат», — ругается Ботан, и я полностью с ним согласен. Даже оказавшись во власти магии, оборотни активно рвут ветви и корни вокруг себя, стремительно выпутываясь из-за подни. Крайне трудный противник. Так долго нам не протянуть. Тут я натыкаюсь взглядом на Люси. Точно же! Люси! «Люси, скажи им что-нибудь!» «Что?» — недоумевает она. «Да что угодно!» — кричу. «Поздоровайся! Спроси, как пройти в библиотеку! Пофиг!» Хрупкая девушка, сообразив, выскакивает вперед и издает протяжное рычание. Мой расчет срабатывает, и оборотни замирают среди ветвей, смотря то на Люси, то на меня, то на друг друга. Звучит неуверенный рык от лидера этой троицы. Они выглядят как громом пораженные. Наверное, для них это все равно, как если бы волк заговорил человеческим голосом. «Спрашивает, откуда я знаю их язык?» — переводит Люси. «Скажи этим оборотням, что мы друзья Моро, мы из одной стаи!» — приказываю я. А Люси тихим рыком пересказывает мои слова монстрам. «Они знают Моро», — передает она. «Она сбежала с остальными». «Скажи, что я — новый вожак стаи Моро, что она свободна и не носит ошейник», — говорю. «Мы можем принять их в стаю и забрать из Милана». Волка-люди окончательно успокаиваются и, пронзительно смотря на меня, оценивают, изучают, словно опасаются, что я пытаюсь их обмануть. «Моя стая приветствует вас, если будет таково ваше желание», — произношу я. Оборотни задумчиво опускают морды, тихо порыкивая друг на друга. Явно мое предложение оказывается той ниточкой, за которую они очень даже желают потянуть. Вот только где гарантия, что Спарта окажется лучше Милана, а не хуже? Впрочем, временем для раздумий ситуация не располагает. С противоположной стороны прорываются обезумевшие стражники-гориллы, а за ними и феи, вынуждая меня и остальных сосредоточиться на новом источнике проблем, оставив оборотней самих по себе. А последние как раз выпутываются из ветвей, чтобы помочь уже нам. Не сговариваясь, стройка оборотней начинает рвать и кромсать поток измененных игроков, не позволяя тем добраться до нас. «Смею полагать, что это успех», — усмехаюсь я, рубя и кромсая плечом к плечу с монстрами. «Никогда такого не было, и вот опять». Уже через десяток минут ожесточенного боя нам удается пробиться прямо к выходу из поместья, едва ли не выкладывая дорожку из трупов. Я уже готовлюсь к обороне боем, поскольку побег из поместья явно уже кажется не столь заманчивой идеей. Тут у нас есть хоть какой-то рубеж для защиты, а на улицах? Что там может только произойти еще и на незнакомой территории, только сама система и знает. Больше всего я боюсь потерять своих специалистов, менее всего приспособленных к бою. В этот момент раздается сигнал, больше похожий по своей тональности на свисток. И в спину измененных атакуют ученые во главе с самим лордом Данте. Змееглазые, вооруженные алебардами, сбивают с ног горилл, после чего методично и на безопасном расстоянии крошат их на куски, либо обезглавливают. Лорд же Данте стоит на острие атаки. Его глаза закрыты, а он явно использует какое-то умение, но какое? Магия, внушение, телекинез? В чем его сила? Вот сразу же трое стражников-горилл набрасываются на правителя Милана, надеясь того покромсать на куски, но в этот момент четверо ученых разворачиваются к ним и атакуют одновременно со всех сторон. Они движутся синхронно, словно репетировали это движение десятки раз. Словно это не кабинетные затворники, а танцоры какого-то балета или механические куклы. Вот в чем дело. До меня доходит, что лорд Данте взял своих подчиненных под полный ментальный контроль. Они сейчас продолжение его самого, словно руки или пальцы. Поэтому и движутся совершенно синхронно и безупречно. В отличие от горилл, которые бросаются с животной яростью, даже не думая применять какие-то приемы или уклонения. Лорд Данте уже вроде как упоминал, что его мудрость получила серьезный буст после поглощения духа. Да и появление особых способностей... Он имел в виду это? Может ли статься так, что высокая мудрость и интеллект позволяют приобрести нечеловеческие способности, так же, как и тело преодолевает все мыслимые пределы за счет прокачанной силы, ловкости или же выносливости? До этого момента в мудрость и интеллект вкладывались в основном маги да ученые, но что если? Если есть способ обрести силу или нечто похожее с магией без самого, собственно, фолианта для получения класса? Эту гипотезу следует обязательно проверить по возвращении. Оказавшись зажатыми с двух сторон между змееглазами и спартанцами с оборотнями, силы измененных быстро редеют, пока в какой-то момент и вовсе не заканчиваются. «Рад, что вы в порядке, лорд Шурик», — устало вздыхает лорд Данте, пожав мне руку. «Все же ситуация в полисе слегка вышла за пределы наших ожиданий. Но, уверяю вас, я тщательно проведу расследование этого вопроса». «Вы можете объяснить вашу версию происходящего?» — интересуюсь я. «Все же официальная позиция может ответить на многие вопросы». Лорд Данте морщится, но рассказывает. «У части измененных начали отключаться ошейники. Причем сразу на нескольких участках в полисе, вынудив нас рассредоточить силы. Если бы мы не сразу заметили оживление возле вашего особняка, то могли бы и не успеть среагировать на кризис». Вздыхает мужчина, после чего переводит взгляд золотых глаз на ожидавших в стороне оборотней. «Прошу вас также отойти в сторону. Нам следует отвести выжившие объекты под стражу. К счастью, похоже, контроль над ними не утерян». «Вынужден предостеречь от поспешных выводов», — хмыкаю. «Я обещал им, что обеспечу безопасность, так что лучше им остаться здесь». «Вы... что?» — хлопает глазами Данте. «Вы что, с ними разговаривали?» «Не только говорил, но и договорился до многого», — отвечаю я. «Общаясь с Моро, моим людям удалось выучить их язык». «Это не совсем правда, но надо же как-то пояснить способности Люси. Лучше уж в такой урезанной версии». «Вы ничего не сказали про это», — укоризненно качает головой Данте. «Не думаю, что один я сохранил козыри для переговоров. Прямо отвечаю я. К тому же прошу учесть, что эти существа встали на нашу сторону, а значит и на сторону официальных властей во время мятежа». «И все же вы поспешили», — морщится Данте. «Они являются собственностью Милана. Как мне кажется, их принадлежность к той или иной фракции является незначительным фактом на фоне нарушения нашего договора. Настаиваю я. Вы так не считаете, лорд Данте?» «Мы подверглись нападению». «Намек явный и неприкрытый. Отдайте оборотней, и мы замнем нападение на нас в стенах Милана». Данте снова хмурит брови, но вынужденно соглашается. Как-никак, а его жизнь сейчас в моих руках. «Только почему вы все еще не убили меня, лорд Шурик? Как-никак, у вас все еще остается эта возможность», — сомнением спрашивает мужчина. «Честно говоря, я изумлен». Я весело пожимаю плечами. «Все просто. Я с самого начала подозревал, что с этой поездкой к вам было не все так чисто», — заявляю я. «Подставлять свою жизнь, как и будущее всего Милана, ради встречи с другим лордом? Увольте, но это несколько импульсивно». Лорд Данте смущенно отводит взгляд. Такой реакции он явно не ожидал. Его тут отчитывают, и главное, что возразить-то нечего. «Ну и ко всему прочему, вы уж извините, лорд Данте, но я предпочитаю перепроверять получаемую информацию. Парни, обращаюсь я к двум наемникам. Подойдите». Вперед выходят Биба и Боба. И уже во второй раз рассказывают то, что увидели и услышали правителю Милана. Мужчина сначала бледнеет, затем багровеет, а в итоге и вовсе становится темнее тучи. «Джотто, ты идиот!» Шепчет он, после чего командует всем отправляться к особняку Полиса. «Кажется мне, что недолго заговорщикам осталось». Штурм поместья Джотто проходит даже проще, чем уничтожение измененных у нашего особняка. Все же много охраны возле себя Джотто не держал, да и сам он явно не был готов к тому, что его делишки так легко вскроются. Уже через полчаса скоротечной битвы Ули Джотто ставит на колени перед лордом Данте. Уль в помятой одежде шипит в лицо лорду Милана, причем самое удивительное, что я не могу разобрать смысла ее слов. «Силтран, Цвит, Лор Снак, Сорвант...» Так звучит ее речь. Создается ощущение, что передо мной говорящая змея, а не игрок. И это наводит на очень скверные мысли. Иначе как объяснить неизвестные слова в мире системы, где все говорят на одном языке и понимают друг друга без особых трудностей? Поглощение духов, да? Кажется, во всем этом скрывается еще один недостаток. Или нюанс, тут уж как посмотреть. А вот Джотто раздраженно косится то на Данте, то на меня. После чего коварно так ухмыляется от уха до уха. «Это еще не конец, лорд Шурик. Признаю, я вас явно недооценил. В следующий раз этого не случится, уверяю вас», — говорит пленник. «Следующего раза не будет, идиот!» Не сдерживается разозленный Данте, кивнув своим подчиненным. «Убейте их!» Пара секунд, и парочка заговорщиков оказывается обезглавленной. И вот тебе на, ни допроса, ни расследования, виновен, виновен, хоп, и голова с плеч. Правитель Милана оказывается куда жестче, чем я предполагал при нашей личной встрече. Или здесь в который раз скрывается мотив, о котором я не знаю и не должен знать. Данте плюет на их плащи и ругается себе под нос. Тоже на непонятном языке. «Векс нас не вид, Сарат!» «Вы, оказывается, их понимаете, лорд Данте?» — спрашиваю я. Данте удивленно раскрывает глаза, словно только что осознав, что он сделал. После чего тяжело вздыхает. «Побочное явление от поглощения сущностей», — отвечает он. «К сожалению, на некоторых из нас это влияет слишком сильно. Вот и Джотто Суль, по-видимому, потеряли контроль над собой. Но обычно это удается распознать вовремя». «И об этом он говорит так равнодушно?» «Ну да, подумаешь, очередная неудача в ряде экспериментов. С кем не бывает». Впрочем, свое мнение я оставляю при себе. «Полагаю, у нас еще уйдет какое-то время на разбор последствий этого происшествия», произносит правитель Милана. «Поэтому я прошу вас вернуться во дворец, лорд Шурик. Обещаю, там вам ничто не угрожает. Нам всем нужно немного отдохнуть после сегодняшних потрясений. Вы так не думаете?» «Полностью с вами согласен, лорд Данте», киваю я. «Мои подчиненные проводят вас. Он выделяет мне отряд змееглазых. Можете в них не сомневаться. Они не дадут и волосу упасть с вашей головы. Премного вам благодарен. Улыбаюсь я, после чего увожу своих подчиненных и приобретенных оборотней вслед за группой сопровождения. Как раз дождавшись, пока Люси окажется вплотную ко мне, я шепчу той на ухо. «Ты ведь поняла тот язык, на котором говорил лорд Данте и Уль?» Люси опасливо кивает. «Что они сказали?» «Если дословно, то Уль произнесла: „Мерзавец, ты предал собственный же народ“», — поясняет Люси. На что лорд Данте то и ответил уже после ее смерти: «Наше время еще не пришло».